Джон Робертс, Од Уэстад. Мировая история. Перевод с английского Белоусова. Москва, Центр Полиграф, 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Эпохальный труд знаменитых английских ученых представляет собой не только настоящий кладезь сведений и бесчисленных фактов на основе огромной источниковедческой базы. Принципиальная новизна авторской концепции в том, что из тьмы этих фактов и событий особо выделены ключевые, наиболее значимые, поворотные моменты истории человечества от самого его зарождения до настоящего времени. Именно такой взгляд на предмет исследования заставляет даже самого неискушенного читателя понять, как связаны прошлое, настоящее и будущее, и откуда взялся мир, в котором мы живем сегодня.